Нечем иным, как чудом, это невозможно назвать. Даже я вынужден признать, что его изобретение выходит за рамки понимания обычного человека. На этот раз мы должны взять цель и убраться из этого места как можно быстрее. Рисковать его безопасностью я больше не посмею. Ладно, тогда доложим об этом господину. После трапезы Зина отвели в комнату, которую игумен Лада подготовил лично для него. Войдя внутрь, ученый увидел довольно большую кровать и изысканную мебель, которая явно стоила немалых денег. «Мистер Фолгерон, прошу простить мою наглость, но мне хотелось бы поговорить с вами наедине». Вдруг сзади послышался знакомый голос. Он принадлежал игумену Лада, который стоял у двери комнаты и ждал разрешения ученого. Зен, конечно же, был удивлен таким вот внезапным появлением, но отказаться от предложения он не мог. «Прошу вас, игумен Лада, заходите». Зен налил гостю воды и начал ждать начала разговора. «Молодой человек, я не люблю ходить вокруг да около. Скажу сразу, взгляд Сицила ты смог обмануть, но меня провести тебе не удастся. Надеюсь, ты скажешь, каким именно образом ты связан с исчезновением племянника Баста, иначе я не буду столь же вежливым, как сейчас». Глава 216. Небольшая проверка. Глава 216. Понятия не имею, о чем вы говорите. Я впервые слышу о пропаже племянника Баста. Сицил явно не стал бы говорить игумену о своих планах на артефакты, так что Зину стоило только сохранять спокойствие и не делать ошибок. В остальном его алиби была безупречной. Почти все церковники прекрасно знали о том, что он был найден без руки в лагере ведьм. «Значит, ты не хочешь говорить? Жаль. Епископ Сицил тебе доверяет. Было бы жалко вредить такому талантливому человеку. Но что тогда делать с тобой?» Как и думал Зен, все это оказалось лишь проверкой. Тот факт, что епископ церкви направляется в Рудию, уже был странным. Именно поэтому игумен попытался надавить на приближенного к Сицилу человека, в надежде получить хоть какую-то информацию. Дело в том, что Дриан был далеко не обычным человеком, а избранником. Этот человек в будущем мог стать божеством, так что Великий Египет сделает все возможное для его возвращения. «Мне жаль, однако мне правда нечего не известно о пропаже племянника. Если хотите, можете поговорить на эту тему с епископом Сицилом. Он лучше меня сможет помочь в данной ситуации». Теперь, когда ученый разгадал замысел игумена, стало намного легче общаться с ним. Только вот Зен недооценил Лада, который не собирался просто так отставать от него. «Пожалуй, ты прав. Лучше стоит поговорить об этом с Сицилом. Однако из-за гостя я не смог нормально с вами пообщаться. Надеюсь, ты сможешь рассказать мне, почему вы направляетесь в Рудию. Там сейчас неспокойно. Я понимаю, что никто не станет трогать епископа Святой Церкви, да и силой Сицил обладает немаленькой, однако в тех окрестностях недавно пропал племянник Баста, которого защищал маг 9 уровня. Думаю, ты понимаешь, насколько сильным должен быть противник, чтобы убить мага 9 уровня». Игумен говорил очень вежливо, что удивило ученого. Сицил и остальные церковники обычно с пренебрежением относились к нижестоящим по рангу, однако этот старик отличался от них, или он просто играл роль добродушного. «Цель визита в Рудию. Епископ говорил мне, что он хочет увеличить количество верующих в этой области, и Рудия подходит для этой цели лучше всего. У этой империи самая большая территория из всех близлежащих стран. Да там немного кристаллов и других ценных материалов, однако количество жителей и больших городов создает для нас хорошую возможность. Сицил, как епископ, не мог пропустить все это мимо себя, так что мы и решили поехать в Рудию». К словам ученого нельзя было придраться. Игумен и сам прекрасно это понимал, ведь Зен смог логически аргументировать действия епископа. А у Сицила далеко идущие планы. Рудия правда огромная страна. По размерам она даже превосходит некоторые империи 6 ранга. Жаль только, что на столь огромной территории почти нет никаких ценностей. Страна живет лишь благодаря сельскому хозяйству и торговле. Если мы сможем сделать Рудию нашей территорией, то сможем получить неплохие дивиденды от этого. В частности, распространение веры в близлежащих государствах. Лада прекрасно разбирался как в экономике, так и в политике, но в этом не было ничего удивительного. Игумен правил огромным количеством подчиненных, а сам Лада явно выделялся на фоне обычных коллег. Даже то, что он мог принимать гостей из Великого Египта, уже давало знать о его влиянии. А наличие брата митрополита делало из него фигуру мирового масштаба. Ученый даже не ожидал встретиться с таким человеком во время возвращения домой. Если Лада станет мешать, то это путешествие может оказаться довольно опасным. Епископ Сицил всегда думает о народе. Принеся веру в Рудию, он одновременно поможет его народу с продовольствием в столь трудный час. Помогая в войне, мы покажем истинные намерения церкви, что поднимет наш авторитет среди граждан империи. Именно поэтому, сейчас самое лучшее время для действий. План ученого был заманчив. Так как Рудия сейчас находилась в состоянии войны, то помощь церкви будет видна намного больше, соответственно народ станет еще больше верить в них. Игумен тоже видел прекрасные возможности этой стратегии. С небольшими затратами они могли получить доверие огромного количества населения, а вместе с этим распространить влияние на другие страны. Лучшей возможности могло и не быть. Не то что церковь волновалась за слабый регион. Нет, только если есть шанс заполучить минимальную, но выгоду, кто же не станет действовать? Именно поэтому действия Сицила и показались логическими. Он весь пошел в отца. Жаль только, что замашки Лобуса в наследство достались и ему. Если бы не они, то Сицил мог рассчитывать на довольно высокое положение. А сейчас, ух, я заболтался. Прости, что побеспокоил. Чувствую себя как дома. Игумен покинул комнату, оставив Зина одного со своими мыслями. Ученый смог пережить этот раунд, однако старик сильно впечатлил его. Лада был мудрым и опасным человеком, и лорду больше всего не хотелось становиться его врагом. Выйдя из комнаты Зина, игумен начал медленно шагать по коридору. Вдруг остановившись, он посмотрел наверх и увидел там небольшую тень. «Бастида, тебе не надоело шпионить за мной? Я же сказал, что твоего племянника церковь не трогала. Чем мне еще доказать свою невиновность?» Большинство членов Великого Египта были темными магами и по факту являлись врагами церкви. Однако игумен Лада без особых проблем общался с еретиком. «Тебе я могу довериться, а вот епископ Сицил меня заинтересовал». Тень, скользя по стене, изменила свое местоположение. Оказавшись на полу, оттуда появилась красивая женская фигура с кошачьим хвостом и ушками. Если бы Зен увидел ее, то он сразу же вспомнил бы богиню Египта, Бастету. Чем малыш Сицил мог привлечь твое внимание? Он еще далек от становления божеством. Мне всегда казалось, что мужчины меньшего калибра тебя не интересовали. Лада никак не отреагировал на изменение внешности Баста. Это и понятно, ведь игумен прекрасно знал нрав этой женщины. Она как кошка, любила играть со всеми подряд. Большую часть времени Бастит проводила в мужской форме, однако это была лишь маскировка. Я не настолько озабочена, чтобы гониться за всеми мужчинами божественного ранга. Меня волнует мотив Сицила. Зачем ему отправляться в Рудию? Внешность у Басты была прекрасной. Ни один мужчина не смог бы устоять перед ее очарованием. У меня тоже есть некоторые вопросы по этому поводу. Только что я говорил с помощником Сицила. Он оказался довольно интересным малым. Но полагаю, ты уже знаешь об этом. Сколько раз я должен тебя предупредить? Больше всего я ненавижу, когда кто-то пытается следить за мной. Глава 217. Ламповый разговор. Глава 217. От игумена начался распространяться яркий свет. Воздух вокруг стал в несколько раз тяжелее. Если бы обычные люди стояли поблизости, то они не смогли бы нормально дышать. Лада был явно зол. Должно быть, он и раньше предупреждал Бастету, однако та не послушалась совета игумена. «Успокойся. Я не собиралась следить за тобой, просто так совпало. У меня не хватит смелости выступить против одного из сильнейших магов света в прямом поединке. Мне еще хочется пожить некоторое время». Баст не сильно то испугалась угроз игумена, но и не стала вступать в драку. Она понимала, что находилась на чужой территории. Ее сила находилась на уровне Лада, однако это не давало никакой гарантии победы. И вообще, игумен был ее старым другом. Зачем ей драться с ним? Ты не смогла избавиться от старой привычки. Именно из-за этой силы, Имхотеп и взял тебя на службу. Скрытая смерть. Как же давно было все это. Вспоминая старые деньки, я иногда пускаю скупую мужскую слезу. Неизвестно, сколько игумену было лет, но одно становится понятно. Он прекрасно знал самых сильных представителей этого континента. Скрытая смерть. Эх, я уже давным-давно не выходила на миссии. После становления божеством, на нашу душу накладываются слишком много ограничений. Мне даже представить сложно, как живут истинные божества, если у нас столько запретов. Хах, даже не спрашивай. Чтобы стать полноценным божеством, нужно собрать огромное количество силы веры. Лишь горстка людей в нашем мире смогла достичь подобного. Нам, простым богам, не стоит равняться на них. Говоришь так, как будто у Церкви Света не было такого божества. Вы смогли увеличить свое влияние лишь благодаря ее стараниям. Надеюсь, в следующем сражении избранников, мой племянник сможет хорошо себя показать. Но до этого нужно его найти. Два бога непринужденно говорили о самых больших секретах этого мира. Зен понятия не имел, что кроме богов таких как Виктор, есть еще и истинные божества. В этом мире была манна. Она находилась везде, в воде, в огне, в воздухе. Не было места, где бы не протекала манна. Боги, как Виктор, имели огромную силу, но вместе с этим и огромные запреты. Например, тот же Дворецкий не мог нападать первым до того момента, как соперник не сделает первый шаг. Этот запрет касался всех, кроме других богов. Вот с ними сражаться никто не запрещал. Как раз из-за столь мощного ограничения, боги не часто принимали участие в сражениях. Воины и маги девятого уровня имели абсолютное превосходство над противниками, ведь никто по сути не оспорит их гегемонию. Конечно, они в свою очередь не трогали богов, ведь стоило им ошибиться, и кандалы, сковывающие тела богов, спадут. Сражение избранников пройдет через 3 года. Если ты не найдешь племянника за это время, то можно будет считать его мертвым. Однако моя интуиция подсказывает, что он пока еще жив. Я не знаю, какой силой обладал Сфинкс, но раз он находился на вершине девятого уровня, то явно немалый. До богов ему, конечно же, далеко, но другой маг или воин девятого уровня не смог бы убить его. Сфинкс спокойно смог бы убежать. Согласна. Противник явно находится на уровне бога, а это значит, что мой племянник каким-то образом обидел его. Иначе просто никак. Только вот мне интересно одно. Что бог забыл в этом захолустном регионе? Твоя ситуация не в счет. Ты вообще странный. Отказался от звания митрополита, не стал вступать в войну за звание патриарха. Слишком уж ты тихим стал. Смерть Шерли слишком сильно отразилась на тебе. Вот тебе обязательно нужно было вспоминать об этом. Я пытаюсь хоть как-то не думать о ней, а тут ты со своими советами. Не стоит выходить за рамки дозволенного. Я же не лезу в ваши с Имхотепом отношения. Баст и Лада были давними знакомыми. Они множество раз сражались и на одной стороне, и против друг друга. Вообще, почти все боги хорошо знали друг друга, ведь по сути каждый из них обладал выдающимся списком достижений. Ты неисправим. Между мной и Имхотепом нечего не было. Ты же сам прекрасно знаешь об этом. Вот любишь ты на больное место давить. Баст обиделась. Она надула щеки и отвернулась. Ой, не стоит включать обидчивую девушку. Ты сама начала, когда вспомнила о Шерли. Прошлое всегда наполнено вещами и воспоминаниями, про которых никогда не хочется вспоминать. Ладно, проехали. Тебе нужно искать Дриана. Без одного избранника, великому Египту будет ой как трудно сохранить поток веры. Для вас жизненно необходимо найти его, иначе. Я сама прекрасно знаю об этом. Мне кажется, но помощник Сицила ведет себя немного странно. Весь сегодняшний разговор, он молчал и не показывал никаких эмоций. Это сильно напрягает. С ним говорит божество, а ему хоть бы хны. Мне кажется, он что-то скрывает. Ну, это сложно. Вообще, меня не особо беспокоят дела Великого Египта. Если бы Дариан не был твоим племянником, то я бы не стал помогать в этом деле. Однако Фалгеран показался мне нормальным. У него есть стойкий дух и моральные принципы. Да откуда ты можешь об этом знать? Вы только сегодня встретились, и позволь уточнить, что ты очень плохо разбираешься в людях. Я еще мягко это говорю. Сколько раз ты делал ошибок, когда говорил он хороший или он плохой? Ха-ха. С этим не поспоришь. Я прямая личность. Говорю и делаю то, что вижу. В отличие от тебя, которая всегда пытается схитрить. Лучше так, чем остаться в дураках. Ладно, этот разговор может длиться вечность, а у меня нет столько времени. Ты не будешь против, если я наведаюсь к твоему гостю. Уверена, он ничего не заметит, я лучшая в своем деле. Шпионские качества и навыки Бастеты правда находились на высшем уровне. Она неоднократно добивала ценнейшую информацию из вражеского лагеря. Ты подозреваешь его. Если так, то будет лучше позволить госпоже Баст действовать, как ей захочется. Фалгеран не сильно меня волнует, только будет жалко терять молодого и перспективного человека, так что я надеюсь на более гуманные методы добычи информации. Никакого насилия, ты меня поняла? Да, да, я не собиралась его мучить. Уверена, он сам расскажет все по собственному желанию. Ладно, мне нужно подготовиться. Еще увидимся, Лада. Женщина исчезла в тени, оставив игумена одного в большом коридоре. Конечно, увидимся. Хех, как же приятно встретиться со старым знакомым. Я чувствую себя намного лучше. Тихо договорив предложение, игумен медленно зашагал и вскоре покинул это крыло здания. Глава 218. Выгодное предложение. Глава 218. Сидя в своей комнате, ученый думал над дальнейшими планами. Он хоть и справился с игуменом, но Лада мог заподозрить что-то неладное. Если этот человек правда обладает таким влиянием, то он стопроцентно знал бы про миссию и реликвии церкви. А с этого следует вывод, что узная игумена истинной цели Зина, вся его ложь сразу же разоблачилась бы. У ученого в голове кружились множество мыслей, только вот реализация каждого из них – потребовало бы огромного количества затрат, и ко всему прочему, они не были на 100% надежными. Именно поэтому Зен испытывал огромный дискомфорт. Он как будто сидел на иголках. Тук-тук. Уже второй раз за день ученого беспокоит во время раздумий. Зен, конечно, был недоволен, ведь сейчас он должен был думать о решении проблемы, а не отвлекаться на какие-то разговоры. «Можете заходить». Но ради сохранения имиджа, ученый не мог прогнать гостя, так что ему пришлось впустить его внутрь. «Простите за беспокойство. Меня зовут Элиза. Игумен Лада хотел загладить свою вину и поручил мне сделать все в лучшем виде». В комнату вошла сексуально одетая, молодая девушка. В одной руке она держала небольшой поднос с фруктами, а в другой бутылок с красным вином. «Вы зря проделали весь этот путь. Я не держу обиду на игумена, он не сделал ничего плохого. Прислать красивую женщину в качестве извинения, считалось нормой среди знати, только вот Зину сейчас было не до плотских утех. Я не могу так поступить, меня накажут, прошу не прогоняйте». Девушка строила из себя саму беззащитность. Ученый хотел открыть дверь и выставить ее наружу, однако если он сделает этот шаг, то может вызвать еще больше подозрений в свой адрес. «Твоих услуг мне не требуется, но раз так, то просто сядь на свободное место и немного поешь. Я должен немного подумать». Не обращая никакого внимания на служанку, Зен сел у стола и продолжил работу над руническим рисунком. «Спасибо за понимание. Я не буду вам мешать». Служанка аккуратно положила тарелку и вино, и села около ученого. Зен хотел сделать ей замечание, но увидев заинтересованный взгляд, сразу же смягчился. Дело было в том, что этот рунический рисунок был не простым, а очень сложным. Обычный человек не смог бы понять, что там написано, так что ученому не о чем было беспокоиться. Однако, как только Элиза посмотрела на рунный рисунок, то тут же застыла. Она с шокированным лицом читала надписи Зена и не верила своим глазам. Ученый не мог не заметить изменения в поведении служанки, однако ему было непонятно, откуда девушка знала о рунах. Увидела что-то интересное. Вопрос вывел служанку из прострации. Нет, просто это так красиво. Не лучшие оправдания. Зен не мог поверить в такую нелепицу, так что он начал бурлить девушку взглядом. Правда, только красиво. Мне кажется, что ты чего-то не договариваешь. Простая служанка никак не могла знать о рунических письменах. Даже если она проходила обучение, Элиза не смогла бы прочитать сложный рисунок Зена. Ну, как ты смог дойти до такого решения? Сколько я ни пыталась, для меня было невозможно создать не хаотичное построение рунного массива, так как ты смог добиться стабильности. Вот чего-чего, а такого вопроса ученый явно не ожидал. Эта барышня разбиралась в рунах среднего уровня, и раз она с первого взгляда увидела стабильную схему массива, то разбиралась очень даже неплохо. Коммерческая тайна. Я не могу рассказать тебе об этом. Но мне вот интересно, откуда служанка знает рунические массивы. Зен надеялся, что своим каверзным вопросом сможет застать Элизу врасплох. Но нет, девушка лишь с ухмылкой посмотрела на ученого и рассмеялась. Пытаться поймать меня за хвост удавалось немногим, но тебе еще расти и расти для совершения этого подвига. Не буду продолжать играть роль служанки. Честно сказать, я сначала хотела ослабить твою бдительность и выведать всю информацию, но теперь, когда передо мной лежит настоящее сокровище, стоит стать немного серьезнее. Элиза встала с места, и с ее телом начались изменения. Зен смотрел на служанку, и его удивлению не было предела. Секунду назад перед ним стояла красивая, молодая девушка, а теперь вместо нее стоит элегантная леди с кошачьим хвостом и ушками. А вы оказались совсем не служанкой. Смею предположить, что игумен Лада не просил вас извиняться за себя. Надеюсь, вы не откажетесь представиться. Зен хоть и узнал Бастету, но сказать об этом он не мог, ведь та сразу же могла заподозрить неладное. Также, если судить по именам божеств, то Баск должна стоять выше сфинкса по силе и могуществу, чем тот же сфинкс. А во, я думала, ты отреагируешь немного иначе. Когда люди видят меня впервые, то сначала не могут нормально говорить. А тебе хоть бы хны. Ладно, отпустим этот момент. Мы уже знакомы. Меня зовут Баст, близкие зовут Бастит. В общем, обращайся, как тебе будет угодно. Стоп. Тот накачанный мужчина, именно, это часть моей способности. Но сейчас речь идет не об этом. Скажи, каким образом ты смог стабилизировать рунический поток? Женщина совершенно не обращала внимания на интересы Зена. Она просто спрашивала то, что хотела узнать. Простите, но даже так я не могу рассказать вам об этом. Надеюсь, леди Бастит не поставит меня в неловкое положение. Не хочешь рассказывать? Жаль, я готова дорого заплатить за эти знания, и когда я говорю «дорог», то имею в виду огромное количество богатства. У Великого Египта хватает ценностей, у каждого человека была слабость, и египтянка пыталась сыграть на жадности ученого. Только вот Зен не был любителем денег. Опять вы за свое. Я уже ответил вам, что не собираюсь делиться этим секретом. Даже если вы предложите все богатства Великого Египта, я не продам мои знания. Бастит смотрела ученому прямо в глаза и видела в них непоколебимый дух. Она поняла, что торговаться бессмысленно. Зен не стал бы продавать секрет рунно, она продолжила бы унижаться. Понятно. Жаль, что ты решил стоять на своем. Согласившись, тебя бы ждало светлое будущее под крылом Великого Египта. Ладно. Проехали. Моей главной целью было не это рунно. Расскажи мне истинную цель визита в Рудию. Глава 219. Как дитя малые. Глава 219. Какую еще истинную цель? Епископ Сицил решил, что сейчас лучшее время для решительных действий. Рудия находится в состоянии войны, так что даже она нуждается в помощи. Если церковь вложит немного денег в эту страну, то народ сможет изменить свое отношение на 180 градусов. Я уже объяснил это игумену Лада, можете спросить остальное у него. Зен меньше всего хотел общения с этой дамой. Она была опасна, все его инстинкты только и кричали об этом. Время вы выбрали хорошее, только вот мне кажется, что ты чего-то не договариваешь. Обвести эту женщину вокруг пальца было сложным делом. В отличие от того же игумена, она имела огромный опыт в шпионаже. Добыча информации являлась ее самой сильной стороной. Мне больше нечего добавить. Верить или нет, дело ваше. Только, пожалуйста, не мешайте работать. Мне нужно закончить рунический снимок до испытаний. Хоть Зен и не показывал этого на своем лице, но его сердце билось как бешеное. Жаль, что для Баста этого оказалось вполне достаточно, чтобы еще сильнее засомневаться в словах ученого. Правда. А вот мне кажется, что это не так. И мне даже не хочется представлять, что будет, если игумен узнает о твоем обмане. Уверен, он не погладит тебя по голове. Вообще, Лада всегда был добродушным человеком, только вот он ненавидит, когда кто-то лжет ему в лицо, при этом не краснея. И еще, твои актерские навыки никудышны. Надеюсь, хоть сейчас ты перестанешь играть и начнешь вести нормальный разговор. Баст давила со всех сторон. Она имела превосходство над Зеном как и в плане силы, так и морального состояния. Ученый не мог понять, блефует богиня или нет. Если она лжет, то получится ситуация, когда он сам на себя сольет компромат. Однако если Бастит не блефует, то его путешествие до Вавилона станет адом. Вы слишком назойливая личность. Я же вежливо попросил вас не беспокоить меня. Что вы ожидаете услышать от меня? Если вас правда интересует наша миссия, то прошу обратиться к епископу Сицилу. Лишь он имеет право распространять информацию на этот счет. Я всего лишь обычный помощник, и ничего более. Лучшим решением в этой ситуации – переложить ответственность на Сицила. У него намного больше привилегий и власти, так что Бастит не сможет ему ничего сделать. Мальчик, я сказала тебе перестать играть. Хватит пытаться сделать из меня дурочку. Обычный помощник, который смог разгадать одну из самых сложных вопросов рунической магии. Да я скорее поверю в святость вашей религии, чем в такой бред. Идея отправить меня к Сицилу хороша, только вот она не сработает. Мне хочется узнать информацию здесь и сейчас, и источником этой информации будешь ты. Теперь, когда я знаю, что есть некая тайна для твоего путешествия в Рудию, я не отстану. Не хочешь говорить, так и быть. Сейчас я не смогу тебе ничего сделать, но следить за тобой никто не запрещал. Решено. Я буду путешествовать с тобой. Посмотрим, что ты скрываешь. Ученый хотел задушить эту женщину, вот только он не мог этого сделать. Судя по ее тону, она явно обладает огромной силой. Лишь Виктор сможет обеспечить его безопасность. Молчание Зина рассмешило Бастит. Она играла с ним как с мышью. Он мог обладать огромным интеллектом, но ученый не был всезнающим мудрецом. У него не хватало жизненного опыта, а также хитрости. Зен проигрывал всем профессионалам своих дел. Это уже начинало раздражать. Куда же подевалась его гениальность? Где те времена, где он мог командовать всем городом и считать себя истинным царем? Хватит грустить. Я не собираюсь тебя обижать. Если ты не замешан в исчезновении моего племянника, то так и быть, госпожа Бастит отпустит тебя. Мне не особо хочется делать из церкви света врага. Статус Сицила не низкий. Он кандидат архиерей, а также сын архиепископа. Женщина знала границы дозволенного. Она понимала, что в такое хаотичное время трогать епископа церкви, да еще и настолько влиятельного, было очень глупой затеей. Так что последовать с ним в Рудию оказалось наилучшим решением, которое она смогла придумать. Зен и Сицил задержались в поместье игумена несколько дней, а после продолжили путешествие. Бастит отправилась вместе с ними, предупредив Лада о своем решении. Игумен был не особо против этого, ведь он доверял Бастит намного больше, чем тому же Сицилу. Также путешествие с Богом было безопаснее, что давало Лада дополнительные гарантии успеха миссии. Время неутолимо двигалось вперед. Ученый и епископ вернулись к нормальному состоянию. Они все дни проводили в изучении рун, а Бастит скучала в одиночестве. Девушка любила веселье, но с этими нудными людьми она никак не могла развлечься. «Скучно. Вам больше нечем заняться. Руны, конечно, интересны, но вы каждый божий день тратите на их изучение». После месяца нервы Бастит не выдержали. Первые дни она пыталась узнать методику Зена, но поняв, насколько это сложно, богиня отказалась от этого занятия. «Если тебе не интересно, то можешь уходить. Тебя никто не заставляет смотреть». За этот месяц ученый стал немного ближе к этой женщине. Она хоть и была богиней, но любила много говорить. В свободное время Зен любил спорить с ней. «Зануда, ты юн, но ведешь себя как старик. Нужно развлекаться, пока есть на это силы, а ты тратишь все на изучение рун. Скучно». У Бастит был приятный характер и голос. Она могла развеселить человека даже самыми простыми действиями. Однако ее энергичность иногда выходила из-под контроля. Сицилу новая спутница пришлась не по душе. Она всем своим нутром показывала презрение к его персоне. Богиня даже не говорила с епископом, а просто считала его пустым местом. Нужно сказать, что Сицилу это очень сильно не нравилось. Зен, значит, получил право на хорошее общение, а он нет. Это несправедливо. У тебя претензии к моему стилю жизни? Да, есть. Жаль, но мне это не интересно. Можешь не мешать. Зен вообще перестал обращать внимание на тот факт, что перед ним была богиня. Человек, который обладал огромной силой и влиянием. Боже мой, ты еще скучнее, чем Лада в свои юные годы. Он хотя бы с врагом сражался, а ты зациклен на исследованиях. Уверен, у тебя никогда не было любимой девушки. Да кто захочет встречаться с таким занудой? Глава 220. Полевое испытание. Глава 220. Пока Зен путешествовал с епископом, Анжелика пыталась подружиться с Клавдием. Мальчик сначала всячески отказывался идти на компромисс, однако с каждым днем тот смягчался. Сравнивая нынешние условия со старыми, Клавдий все меньше хотел вернуться на улицу. Плюс к этому Анжелика общалась с ним очень хорошо. Они вместе обедали, учили уроки, гуляли. Сначала все эти действия казались мальчику простой игрой, но вскоре он осознал, что Анжелика не притворялась. «Ты не можешь решить этот легкий пример. Как такая неумеха смогла стать правительницей города?» Математика и естественные науки были слабым местом Анжелики. Клавдий же, в свою очередь, смог за несколько недель достичь довольно внушительных результатов. «Это сложно. Меня поражает твой талант. Научиться математике средних классов за столь короткий срок. Что сказать? Молодец. Даже не так. Молодчина». Отношения Клавдия и Анжелики нельзя было охарактеризовать одним предложением. Они прекрасно ладили, но никто не мог взять контроль над ситуацией. Говоря простыми словами, их отношениям не хватало глубины. Ничего сложного. Нужно просто переставить X, и все готово. Вообще, нужно признать, что человек, который написал учебник, хорошо разбирается во всех тонкостях этой науки. Он грамотно объяснил довольно сложные математические теоремы. Это даже удивительно. Ты вроде говорила, что все в Вавилоне будут учиться по таким книгам. Это правда. Ну да, что тут такого удивительного? В общении с Клавдием Анжелика начала замечать некоторые странности. Во-первых, это умение мальчика. Клавдий мог читать и писать, что уже было достижением для мигранта. Однако это только начало. Оказалось, что мальчик знал начальную математику, историю и литературу. Для простолюдина такой набор знаний обеспечивал довольно неплохую работу. Только вот, не каждый 14-летний парень владел ими. Все. Во-первых, бумага. Во-вторых, цена книг. А в-третьих, зачем? Улучшением уровня образования, лорд города создает себе больше проблем. Чем умнее человек, тем сложнее его контролировать. Так зачем вы проводите такую политику? Вопросы Клавдия часто заставали Анжелику врасплох, однако эти были намного сложнее тех остальных. Вот любишь ты загонять человека в угол. Честно сказать, я и сама не знаю, зачем Зен это начал. Я просто продолжаю делать его работу. Книги, которые ты читаешь, были написаны именно им. Начиная с учебников математики, заканчивая физикой для университета. Хотя сейчас ими почти никто не пользуется, в будущем они смогут стать опорой для Вавилона. Так говорил Зен, и я верю в его слова. Мой муж неоднократно признавался, что образованное общество намного сложнее контролировать, но даже зная это, он не собирался изменять свое решение. Любой человек имеет право на будущее. Вот каким была Вера Зина, одного из величайших людей в истории этого города. И сейчас, смотря на народ Вавилона, я понимаю смысл всех его действий. Люди не нуждаются в надзирателе. Они сами делают работу, и делают это намного эффективней, чем раньше. Читая экономические доклады, становится понятно, что Вавилон обладает просто невероятным потенциалом. Даже мне, человеку, кто не понимает экономику, легко понять этот факт. И огромную роль во всем этом сыграла реформа образования. Анжелика не сильно разбиралась во всех тонкостях политики. Она хоть и тратила большую часть своего времени на обучение, но до реальных мастодонтов ей было очень далеко. Я не знаю ничего про экономику Вавилона, но Зен сильно впечатлил меня. Он обладает огромным количеством знаний. Как человек, Зен поступает благородно, давая всем возможность улучшить уровень жизни, но для лорда это странное поведение. В его же книге написано, что чем беднее народ, тем меньше их беспокоит политика. Для настоящего короля намного более выгодно иметь слабый народ, чем сильный, ведь последние могут захотеть большего. Это логично. Клавдий с особым интересом читал работы Зина, которые касались политики. Он просто обожал их. Анжелика сначала считала это простым увлечением, но с каждым днем Клавдий все больше и больше интересовался правлением. Зен пытается сделать народ счастливее. Жители видят это и ценят своего лидера. Я верю в то, что решения моего мужа правильны, хоть они и противоречат его же логике. Думаю, у Зена был какой-то план, про который мы ничегошеньки не знаем. Чем дольше Клавдий слушал Анжелику, тем сильнее убеждался в одном. Она была слишком слабым политиком. Женщина не разбиралась даже в самых легких деталях, но ей каким-то чудом удалось управлять столь сильной провинцией. Но каким будет действие этого же народа? С каждым днем они будут требовать все больше и больше прав, и вскоре лорд потеряет свой статус. Зен писал об этом, а это значит, что он прекрасно осведомлен о последствиях. Конечно, он знает о них. Именно поэтому я не хотела, чтобы ты читал ту книгу. Зен специально не стал тиражировать его, ведь многие могут неправильно трактовать написанную в нем информацию. Во-первых, мой муж описал ситуацию, когда людям дано выбирать, а в нашем случае такой вариант не подходит. В Вавилоне нет сильной оппозиции. Без ее наличия, просто невозможно заставить народ ополчиться против Зена и нынешнего правительства. И даже если бы у нас была сильная оппозиция, власть не делала ничего противозаконного. Мы только и делали, что улучшали уровень жизни граждан. И все, абсолютно все прекрасно знают об этом. Так что для революции нет так называемой почвы. Слушая ответ Анжелики, Клавдий понемногу понимал смысл действий Зена. В той книге говорится о так называемой демократии, но здесь ничего такого и помине не было. Именно поэтому революция просто не сможет созреть в столь короткий отрезок времени. У меня появился очень хороший план. Анжелика, ты же хочешь отомстить императору? Да. После нескольких минут обдумывания, глаза Клавдия засияли, словно бы он сделал сенсационное открытие. Это еще мягко сказано. Я всем сердцем хочу разорвать его на куски. Гнев женщин очень опасная штука. Они могут быть беспощадны к своим врагам. Тогда я знаю, как усложнить ему жизнь. Мы как раз говорили о сильной оппозиции. Сейчас, по факту, Драгнир является единоличным правителем. Мы можем начать против него кампанию и понемногу ослаблять его позиции. Если в будущем будет война, то слабый моральный дух поможет нашим войскам легче завоевать территории противника. Это была не идея Клавдия, он позаимствовал его из книги Зина, однако Анжелике она понравилась. Если план сработает, то Драгнир потеряет немного влияния, а Вавилон напротив, наберет еще несколько очков в глазах простых людей. Так как именно Клавдий озвучил данную идею, Анжелика решила наградить мальчика. Тот сильно интересовался политикой, так что она решила отправить его на несколько дней к министрам. Она назвала это полевым испытанием. Первой жертвой оказался министр финансов. Клавдий не отходил от него ни на шаг, задавал огромное количество вопросов. Уже через два дня министр начал выглядеть как опустошенный человек, мечтающий улечься на кровать и немножечко поспать. Глава 221. Попытка надавить. Глава 221. Заинтересованность Клавдия в политике уже переходила все границы нормы. Мальчик каждый день читал работы Зина по этой теме, а также встречался с огромным количеством чиновников. Почти все из министров хоть раз становились целью юнца. Анжелика не считала такое поведение чем-то плохим. Напротив, девушка понимала, что Клавдий имел на это свои причины. «Завтра я хочу встретиться с миссис Китрин. Ее реформы очень интересны. Можно как-то устроить это». Единственным человеком, с которым Клавдий не смог организовать встречу, являлся министр юстиции. У этой женщины было огромное влияние. Многие чиновники находились на ее непосредственной стороне. Анжелика понимала, что в открытом сражении с Китрин она вполне могла проиграть. Благо министр юстиции не собирался предавать Зина, так что правительница была в безопасности. Она занятый человек. Встретиться с ней будет довольно трудной задачей. Я понимаю, только вот я должен увидеться с нею. Без ее помощи план не сможет реализоваться. Клавдий говорил про свой план, касательно Драгнира. Мальчик хотел начать политическую войну против имперской семьи. Для 14-летнего парня, он думал очень далеко. Если это так, то я попрошу охрану попросить о встрече. Однако до того момента, ты должен написать подробный план со всеми этапами, и передать его мне. Мы вместе перечитаем его. И если оно мне понравится, то после можно и устроить встречу с Китрин. И никаких «но». Это мое последнее слово. Клавдий уже хотел возразить, но зная характер Анжелики, проглотил слова на последней секунде. Ладно, сделаю все в лучшем виде. Кстати, я хотел бы взять некоторые книги из библиотеки. Можно мне получить право на вход? Библиотека Зина была одним из самых запретных мест. Ученый оставил там небольшое количество книг, которые таили в себе знания, намного превосходящие уровень развития этого мира. В библиотеку. Прости, но я не могу дать тебе право войти туда в одиночку. Если хочешь, мы можем посмотреть интересующие тебя книги вместе. Однако одному тебе вход туда категорически запрещен. Таким был приказ Зина. Клавдий неоднократно просил Анжелику о разрешении, и он каждый раз получал один и тот же ответ. Вместе так вместе. Мне хочется прочитать про некоторые политические явления, а в обычных учебниках информации про эту тему отсутствует. Клавдий не особо интересовался наукой. Все его внимание уделялось только политике. Остальное мальчика просто не интересовало. Однако это не значило, что Клавдий не читал и не учился. Наоборот, мальчик понимал, что он должен использовать тот шанс, который ему выпал. Поэтому, каждую свободную минуту, юнец учил математику, литературу, физику и другие предметы. Хоть ему было невероятно лень этим заниматься, Клавдий заставлял себя заниматься.